Доллар и баррель. От победы демократов на выборах 2006 года в СГА я, как и многие эксперты, ждал роста доллара и падения нефти. Но когда я это пишу, картина противоположная. Нефть после мелких зигзагов довольно уверенно растет. Доллар же падает темпами, каких уже несколько лет не видано. Уинстон Леонард Спенсер Черчилл сказал: «Хороший политик должен предсказать, что случится через неделю, год, десятилетие, а потом убедительно объяснить, почему этого не случилось. Последую его совету». Уже добрых полвека в СГА противоборствуют два пути развития хозяйства. Классический – все производить у себя, чем побольше экспортировать, жить на доходы от производства. Постиндустриальный – самим только разрабатывать новинки, производить там, где дешевле, жить на лицензионные отчисления от производителей. С классической экономикой исторически связаны в основном республиканцы, с постиндустриальной – демократы. Увы, в постиндустриализме место только творцам, да сфере обслуживания, не вести же квартиру на Филиппины для подметания. А кто готов 8 часов в день стоять у конвейера, но не умеет каждодневно изучать новое, остается не у дел. За республиканцев уже голосуют рядовые рабочие, еще недавно оплот демократов. Зато на постиндустриальных творцов трудится весь остальной мир. Лицензионных сборов хватает, чтобы пособия по безработице в СГА были куда щедрее зарплат во многих довольно развитых странах. За демократов не только творцы, но и, например, негры, благодаря тем же демократам, получившие право уже в нескольких поколениях жить за счет налогоплательщиков. Экспортерам удобна недооценка их валюты. Зарубежную выручку они обменяют на большее количество своих денег, легче погасят производственные расходы, получат лучшую прибыль. Творцам полезен рост курса. При фиксированной договором лицензионной ставке они лучше заработают в реальном исчислении, смогут больше купить за рубежом. Со времен валютного кризиса конца 1960-х, отменившего золотое обеспечение, ибо золота уже не хватало на покрытие сколько-нибудь заметной доли мирового товарооборота, демократы стараются поддержать доллар, республиканцы его обесценивают. Когда деньги дешевеют, их стараются вложить в ценности потверже. Купишь другие валюты, а вдруг их эмитенты тоже поддержат своих экспортеров? В сложные дни растет спрос на товары массового потребления. И их, в отличие от валюты, всегда можно сбыть, и обычно с выгодой. Самый ходовой нынче товар – нефть. Фьючерсные контракты на нее заключают в основном не ради потребления. Из дешевеющих долларов капитал перекладывается в черное золото. Обычного золота уже давно не хватает для покрытия нужд спекулянтов. Даже его многократное подорожание не соответствует росту массы необеспеченных денег. Экономике СГА это вроде невыгодно. Она весьма энергоемка. Так, затраты на кондиционирование воздуха в Калифорнии сопоставимы с отоплением всей России, но в розничной цене углеводородного топлива, как и алкогольных напитков, основную долю составляют налоги. Чуть снизив их, правительство СГА делает цену терпимой, а вот Европейский Союз, где социальная политика активнее и налогов на нее нужно больше, страдает от дорогой нефти куда сильнее, и конкурентоспособность экспорта из СГА растет. Нынешний президент СГА – стойкий борец за классику. Среди первых решений Буша – ограничение импорта стали. Поддержан низ технологической пирамиды, да вдобавок американская металлургия по мировым меркам устарела. Ущемлены интересы технологий повыше, скажем, лицо страны во многом определяет металлоемкое автостроение. Убыток СГА в целом оценивается миллиардами. Но в рамках партийных интересов Буш прав. Чем примитивнее технология, тем больше в ней доля приверженцев-республиканцев. А уж автозаводы — давняя вотчина демократов, Ударив по ним, Буш ничего не потерял. Но запретительные пошлины – инструмент тактики. Стратегическое средство давления на конкурирующие страны – подорожание нефти. Буш при первой возможности под сомнительным предлогом продолжил, начатое отцом, давление на Ирак, довел его до военной победы и послевоенной разрухи. Паралич громадных нефтепромыслов – прекрасный способ поднять цену. Личные средства Буша, вложенные в нефтеторговлю. Поддерживая партийную политику, он и сам в накладе не остается. Высокотехнологичные отрасли, впрочем, от дорогой нефти не слишком страдают. Доля расходов на энергию в цене, скажем, микропроцессора, достаточно скромна, чтобы не влиять на конъюнктуру. А уж лицензионные отчисления и вовсе почти не зависят от нефтяного рынка. Все убытки достаются тем, кто по лицензиям производит продукцию. Даже падение доллара не особо мешало творцам. Их расходы на внутреннем рынке, скажем, на оплату услуг, менялись пропорционально доходам от лицензий. А основной импорт из Китая, юань жестко привязан к доллару. В последние годы СГА постоянно требуют от КНР повышения курса юаня. Слишком уж мало в самих СГА осталось производств, конкурентоспособных по отношению к Китаю. Китай в ответ угрожает отказаться от дальнейшей покупки долговых обязательств СГА, то есть прекратить финансирование американского образа жизни. Поэтому борьба Буша за подорожание нефти долго не вызывала жесткого отпора. Но в конце концов дороговизна импорта из Европы и Японии прижала жизненный уровень в СГА достаточно, чтобы народ забеспокоился. Да и армейские потери малоприятны, особенно ради дефицита нефти. На выборах 2006-го республиканцы стали меньшинством в обеих палатах парламента. Рычаги же исполнительной власти у Буша пока остались. Уволив министра обороны, он не намерен выводить войска из Ирака. Да и рискованно оставлять без надзора осиное гнездо терроризма, им же разворошенная. Нефтяной дефицит остается под республиканским контролем. И статистика экономики СГА неутешительна. Дорогой импорт уже мешает развивать экспорт. Значит, доллары нужны меньше. На них уже не все купишь. Биржевые надежды на последствия победы демократов пока не оправдались. Падение доллара, задержавшееся в ожидании выборов, наверстывает темпы, и нефть дорожает, поддерживая личное благосостояние Буша. Ждем президентских выборов 4 ноября 2008 года. На этих выборах победил демократ, но логика уже развивающихся экономических процессов не позволила ему радикально изменить политику. Сырьевик и чиновник. Интересы индустриальной и постиндустриальной экономики противоположны далеко не во всем. Даже самые изощренные изобретения пока нуждаются в конвейерном производстве. Методы дублирования предметов на уровне элементарных частиц еще не вырвались со страниц теоретических трудов. Зато в отношении к чиновникам экономические стратегии прошлого и будущего качественно различны. Добыча сырья сравнительно примитивна. Даже первые его переделы, выработка энергии, электролиз алюминия, изощренные стальные сплавы, куда проще автостроение, не говоря уж об электронике. А конвейерная сборка, сколько-нибудь сложной конструкции, требует согласования стольких производств, что из единого центра ими управлять невозможно. Еще в 1996-м я опубликовал «Коммунизм и компьютер», перевод с математического языка на человеческий нескольких старых работ выдающихся советских математиков, академиков Глушкова и Конторовича. Из них следует: по мере развития экономики, роста ее разнообразия, централизованное управление оказывается технически неосуществимым, а любые попытки его – разорительными для страны. Нынешнее развитие информационных технологий опередило рост сложности мирового хозяйства. Поэтому не позднее конца нынешнего десятилетия централизованное социалистическое управление окажется по всем показателям эффективнее распределенного рыночного. Но пока оно не осуществимо в полном объеме, так что все сказанное о чиновниках в этой главе еще остается в силе. Прогресс индустриальной экономики, а уж тем более переход в постиндустриальную фазу, оставляет неудел целые армии чиновников, искренне стремящихся добиться от хозяйства наилучших результатов. Единственной возможной целью чиновничьей работы оказывается личное обогащение. Чем современнее экономика, тем щедрее в ней почва для коррупции. Этому есть контрпримеры. Так, в СГА, продвинувшихся в постиндустриализм далее прочих, коррупция сравнительно умеренна. Тамошняя экономика развивается достаточно давно и плавно, и успела по ходу дела отработать способы умерения чиновного аппетита. Нам же, до недавнего времени вовсе не имевшим дела с рынком, приходится в одночасье постигать все его ловушки, в том числе и высокотехнологичные. Сырьевая экономика тоже предоставляет лихаимцам немалые возможности. Под землю заглянуть трудно, и многие нормативы определяются на глазок. Украсишь чиновный глаз очками из банкнот, он и увидит то, что тебе нужно. Глаз же слишком пристальный, можно и навсегда закрыть. Вспомните судьбу президента Кеннеди, слишком заинтересовавшегося налоговой скидкой на риск внезапного истощения недр. Впрочем, этакая управа на чиновников не только у сырьевиков есть. Нечто вроде знаменитой техасской вежливости. В свое время в тех краях мишенями становились не только за грубость, но и за хищничество. Но все-таки сырьевикам легче. У них внешних связей меньше. Значит, проще завязывать контакты со всеми, кто может помешать в работе. А вот высокотехнологичное производство при всем желании не сможет подкупить всех способных поставить палки ему в колеса. Слишком уж их много. Бьет коррупция и по малому бизнесу. Слишком уж легко разорить скромную мастерскую даже единственной взяткой. А ведь малый бизнес, помимо прочего, еще и опора для тех же высоких технологий. Разнообразие и скорость перенастройки куда легче и надежнее обеспечить множеству мелких самостоятельных производителей, нежели централизованным монстрам вроде легендарного Уралмаша, тяготеющим к натуральному хозяйству. Зато на крупном предприятии легче отработать многоступенчатую сложную технологию, все ее звенья оптимизируются совместно под единым контролем. Выходит, высокие технологии несовместимы с обилием чиновников. Сырьевое же хозяйство уживается с ними без особого труда. Отсюда очевидный стимул к совместному избавлению от конкурентов. Возникает странный с общеэкономической точки зрения симбиоз. Отсталые звенья хозяйства и ненужные звенья управления объединяются, дабы затормозить прогресс, помешать переходу экономики в целом на более высокий уровень, то есть в конечном счете помешать и самим себе. По американской поговорке, маленький кусок большого пирога больше, чем мелкий пирог целиком. Ассортимент любого нынешнего магазинчика средней руки богаче легендарной сотой секции ГУМа советских времен, где отоваривались по особым спискам сотрудники ключевых звеньев аппарата. Но многим куда приятнее следовать выражению Гая Юлия Цезаря «лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме». Они даже не задумываются, фразу эту мы помним лишь потому, что Цезарь и в Риме стал первым. Я сам не раз изумленно наблюдал желание быть первой лягушкой в болоте. Так, в январе 2003-го я опубликовал в специальном издании, рассылаемом всей российской политической и экономической верхушке. «Соберемся» — бизнес-план очередного воссоединения Украины с остальной Россией. В крупном выигрыше оставались все заинтересованные стороны. Но по законам экономики с ростом рынка растет и роль на нем высоких технологий. То есть сырьевики оказались бы на втором плане. Чиновникам же приходилось еще хуже. Для воссоединения надлежало отменить многие законы, выгодные лишь бюрократам, а после него и подавно начинался неизбежный рост реальной, а не демагогической демократии. Об этих последствиях я честно предупредил в статье, но принимать решение об осуществлении плана должны были чиновники, а оплачивать сырьевики. Они не заметили публикацию. Российские высокие технологии все еще лишены рыночного простора, необходимого для их реанимации. Впрочем, в ближайшем будущем, с концом республиканского президентства в СГА, нефтяной рынок, а с ним и засилье чиновников, все равно рухнет. Прогноз не оправдался. Инерция уже развивающегося кризиса оказалась сильнее внутриамериканских межпартийных различий. Так же, как рухнул при демократе Клинтоне в 1998-м, для нас это обернулось августовским дефолтом. Об этом я тоже предупреждал в статье, но адресаты то ли не поверили, то ли решили «хоть час да наш». К этому надо готовиться уже сейчас, в частности, научить какую-нибудь вменяемую партию защищать интересы высоких технологий и, как в СГА в 2006-м, в декабре 2007-го на думских выборах обеспечить ей большинство. Эта задача все еще остается актуальной и, увы, пока не решена.